11. Полли Чалмерс провела то субботнее утро самым необычным для нее образом, занимаясь ничего не деланием. Она просто сидела у окна в своем венском кресле-качалке и рассматривала проезжающие машины и случайных прохожих. Алан позвонил ей перед выездом на дежурство, сказал, что не застал Лиланда Гонта, спросил, все ли у нее в порядке и не нужно ли ей чего-нибудь. Она ответила, что чувствует себя прекрасно, и ей совершенно ничего не нужно. Это было вранье. Чувствовала она себя паршиво, и кое-что ей действительно было нужно. Список этих вещей возглавляло лекарство от артрита. «Нет, Полли, что тебе действительно нужно, так это мужество. Та талика мужества, необходимое для того, чтобы прийти к мужчине, которого любишь, и сказать: «Алан, я не сказала тебе всей правды о тех годах, что я провела вне Касл-Рока, и я соврала тебе о том, что случилось с моим сыном. Я прошу прощения и хочу рассказать все, как было». Рассуждать об этом было, конечно, просто. Но когда смотришь любимому человеку в глаза или пытаешься подобрать ключ к собственному сердцу, да так, чтобы оно не разорвалось в клочья, все становится намного труднее. Боль и ложь, ложь и боль. В последнее время вся ее жизнь, казалось, вращается вокруг этих двух понятий. «Как ты себя чувствуешь, Полли?» «Отлично, Алан, отлично». На самом деле она была в ужасе. Не то чтобы боль была невыносимой. Какая бы она ни была, сама боль все-таки лучше, чем ее ожидания. Вскоре после полудня она почувствовала в руках легкое покалывание, почти вибрацию. Вокруг костяшек пальцев и у основания большого пальца образовались колечки жара. Полли чувствовала, как они пульсируют под ногтями, словно маленькие невеселые улыбки. Раньше так было дважды, и она знала, что будет дальше. Скоро начнется то, что ее тетя Бетти, болевшая той же формой артрита, называла уже полным приветом. «Когда мои руки начинают покалывать, как от слабого тока, я понимаю, что надвигается шторм, и пора задраивать люки». Теперь Полли пыталась задраить собственные люки, впрочем, без особого успеха. Посреди улицы шли двое мальчишек, перепасовывая друг другу футбольный мяч. Тот, что справа, младший сын Лоувза, подал второму высокий пас. Тот чуть-чуть не достал до мяча, и мяч покатился по газону Полли. Мальчик бросился за ним, заметил Полли и помахал ей рукой. В ответ Полли тоже подняла руку. И тут же почувствовала, как взметнулась боль. Так поднимается угольная пыль от сильного порыва ветра. Так же внезапно боль стихла, и осталось лишь легкое покалывание. Ей казалось, что воздух вокруг напоен электричеством, как перед сильной грозой. Боль придет свое время. С этим ничего не поделаешь. А то, что она соврала Алану про Келтона, это совсем другое. И вовсе не потому, что правда такая ужасная, такая кричащая, такая кошмарная. И даже не потому, что он не подозревает, что ты солгала. Он все знает. Это видно по глазам. Тогда почему это так трудно, Полли? Почему? Наверное, частично из-за артрита, частично из-за того, что она становится все более и более зависима от обезболивающих лекарств. Сочетание этих двух обстоятельств затемняло рациональные мысли. Так что самые ясные и понятные вещи становились чудовищно искаженными. Потом еще надо было учесть, что у Алана есть свое горе и ту искренность, с которой он ей открылся. Он выложил все, без каких-либо колебаний. Его чувства в связи с кошмарным несчастным случаем, унесшим жизнь Энни и Тодда, были запутанными и некрасивыми, окруженными неприятным и пугающим водоворотом отрицательных эмоций. Но он открылся ей, не раздумывая, потому что хотел выяснить о состоянии Энни что-то такое, что ускользнуло от его внимания, но, возможно, было подмечено Полли, но еще и потому, что откровенность и честность были частью его природы. Она боялась, как он отнесется к ней, когда узнает, что она не сказала ему всей правды, что ее сердце, как и руки, сковал ранний лед. Она продолжала мрачно раскачиваться в своем кресле. «Мне придется сказать ему все. Рано или поздно, но мне придется сказать ему все. Не могу понять, почему это так тяжело. Почему я соврала в тот первый раз? Ведь я же его не убила, своего сына». Она вздохнула, почти всхлипнула и приподнялась в кресле, поискав глазами детей. Мальчики с мечом уже убежали. Она уселась обратно и закрыла глаза.